Глава третья. Восхитительная тишина наполняла мир, и спокойные лучи звезд словно заверяли его в том, что с ним никогда не случится ничего дурного. Молодой месяц взошел на западе, низко над горизонтом, похожий на стружку, снятую золотого слитка. Аравийское море, гладкое и ласкающее взгляд прохладой, как ледяная простыня, распространяла безукоризненную ровность вплоть до безукоризненного изгиба темного горизонта. Винт вращался без малейшей заминки. Казалось, его ритм был неотъемлемой частью безопасного мироздания. Вдоль боков Патны устойчиво тянулись две глубокие темные складки. Эти прямые расходящиеся гребни с тихим шипением возмущали мерцающую гладь завитками пены, маленькими волнами, легкой рябью. Как только корабль проходил, они с мягким плеском разглаживались, чтобы более не нарушать неподвижность неба и воды. Этого круга, в центре которого неизменно оказывалась черная металлическая скорлупка. Джим стоял на мостике, глубоко проникнутый ощущением абсолютной защищенности. От молчаливого лика природы веяло покоем, как от нежного, заботливого лица матери веет нерушимой любовью. Под тентом, доверившись мудрости и отваге белых мужчин, силе их атеизма и прочности их огненного корабля, спали пилигримы. На всех палубах, во всех углах лежали люди на циновках, на одеялах, на голых досках, закутавшись в цветные ткани и грязные лохмотья, подсунув под голову узелок с вещами или уткнувшись лицом в предплечье. Мужчины, женщины, дети, старые вместе с молодыми, немощные со здоровыми. Все были равны перед лицом сна, брата смерти. Дуновение, производимое быстрым движением корабля, мерно охватывало все темное пространство от одного высокого фальшборта до другого, овивая ряды податливых тел. Кое-где с балок свисали тусклые шарообразные фонари. Они отбрасывали на палубу размытые кружки света, которые слегка дрожали от непрерывной вибрации корабля, падая то на чей-то поднятый подбородок, то на чьи-то закрытые глаза, то на смуглую руку в серебряных кольцах, то на тощую ногу под ветхим покрывалом, босую ступню, запрокинутую голову или горло, обнаженное, как будто специально для ножа. Зажиточные семьи соорудили для себя нечто вроде шалашей из тяжелых ящиков и пыльных циновок. Бедные лежали бок о бок, используя вместо подушки узелок со всей своей собственностью. Одинокие старики ютились на молитвенных ковриках, свернувшись клубком и закрыв ладонями уши. Отец, втянув голову в плечи и касаясь коленями лба, печально дремал рядом с сыном, который спал на спине, лохматый, повелительно вытянув одну руку. Женщина, накрытая как труп белой простыней, прижимала к себе с одного и другого бока по голому ребенку. Багаж араба, сгруженный прямо на корме, образовывал холм ломаных очертаний с фонарем на вершине. Сзади смутно и беспорядочно виднелась всякая всячина. Поблескивающие брюхо медного котла, ножки лангшеза, наконечники копий, старая сабля в прямых ножнах, прислоненная к груди подушек, носик жестяного кофейника. Механический лак на кагоборте звякал, сообщая о том, что еще одна миля пройдена во имя веры. Время от времени над спящей толпой пролетал терпеливый легкий вздох чего-то тревожного сна или отрывистый металлический лязг из недр корабля. Иногда громко загребала уголь лопата, хлопала дверца топки. Шумы, доносившиеся снизу, звучали так резко, словно людей, управлявших загадочными машинами, переполняла неукротимая злоба. Изящная скорлупа продолжала ровно двигаться вперед под неподвижными голыми мачтами. Ее нос все резал и резал великую гладь воды под недостижимой безмятежностью неба. Джим расхаживал из стороны в сторону, и собственные шаги казались ему такими звучными, будто их эхом подхватывали бдительные звезды. Блуждая взглядом по линии горизонта, он жадно всматривался во что-то недоступное. Он не видел признаков надвигающейся катастрофы. Единственной тенью на лице моря была тень дыма, валившего из трубы тяжелой лентой, которая оставалась все такой же длинной, хотя конец ее постоянно растворялся в воздухе. Два малайца, молчаливые и почти неподвижные, стояли у руля, чей латунный обод поблескивал в овале света из ноктоуза. Иногда в этот свет попадали черные пальцы, перехватывающие рукояти вращаемого колеса. Цепи тяжело скрипели в пазах. Джим посматривал на компас, окидывая взглядом недостижимый горизонт, подтягивался, похрустывал суставами и лениво поворачивался туда-сюда, ощущая избыток благополучия. Почувствовав себя бесстрашным от картины незыблемого покоя, царившего вокруг, он ни о чем не тревожился. Лишь порой заглядывал в карту, прикнапленную к низкому трехногому столику позади румпеля. Лист бумаги с указанием глубин освещался выпуклым фонарем, закрепленным на пилерсе. Бумажная гладь перекликалась с гладью моря. На карте лежали циркуль и штурманская линейка. Местоположение корабля в минувший полдень было отмечено черным крестиком, от которого до самого Перима тянулась твердая прямая линия, обозначавшая курс корабля, тропу, ведущую души паломников к благословенному миру, к обещанному спасению, к вечной жизни. Карандаш лежал тут же, на карте, касаясь заточенным кончиком сомалийского побережья. Круглый и неподвижный, он напоминал голую мачту. «Да чего ровно идем?» – подумал Джим с удивлением. И, пожалуй, даже с благодарностью небу и морю за их безмятежность. В такое время он привык размышлять о подвигах. Эти грезы, радовавшие его воображаемыми успехами, были лучшей частью жизни, ее тайной правдой, сокрытой действительностью. Восхитительно мужественные и чарующие неясные, они шествовали перед ним геройской поступью, увлекая Джима за собой и опьяняя его душу божественным зельем безграничной веры в себя. Не существовало ничего такого, чему бы он не мог противостоять. Эта идея была настолько приятна Джиму, что он улыбался без особого внимания, смотря перед собой, а оглядываясь, видел на поверхности моря белый след от киля корабля, такой же прямой, как черная линия, прочерченная на карте. Дребезжание жестяных ведер, донесшееся из кочегарки, напомнило Джиму о том, что его вахта подходит к концу. Он вздохнул облегченно и в то же время с сожалением. Не хотелось расставаться с умиротворяющей картиной, дающей такую захватывающую свободу его мыслям. Немного клонило в сон. Приятная слабость разлилась по всему телу, как будто кровь превратилась в теплое молоко. На мостик бесшумно поднялся шкипер в расстегнутой пижаме, краснолицый, полусонный. Левый глаз лишь слегка приоткрылся, а правый таращился глупой стекляшкой. Склонив затуманенную голову над картой, шкипер лениво почесал ребра. В том, как обнажилась при этом его плоть, было что-то непристойное. Мягкая голая грудь лоснилась, как будто во время сна вместе с потом вытопился жир. Резким безжизненным голосом, напоминающим трение напильника о доску, шкипер высказал замечание профессионального характера. Второй подбородок образовал на шее складку, похожую на мешок, подвязанный к челюсти. Джим, вздрогнув, ответил вполне учтиво. Однако отвратительное мясистое тело, увиденное словно впервые в этот момент откровения, навсегда запечатлелось в памяти как воплощение всего самого низменного, что есть в любимом нашем мире. В наших сердцах, которыми мы верим в спасение, в людях, которые нас окружают, в картинах, которые мы видим, в звуках, которые мы слышим, и в воздухе, который наполняет наши легкие. Тонкий золотой завиток месяца медленно проплыл вниз и потерялся на фоне потемневших вод. К земле будто бы приблизилась вечность. Звезды заблестели ярче. Цвет глянцевого полупрозрачного небесного купола над матовым диском моря сделался насыщеннее. Патна шла так гладко, что ее продвижение не ощущалось людьми. Она была подобна густонаселенной планете, несущейся сквозь темные пространства, где роятся солнца. Ужасно одинокие и спокойные, в ожидании того момента, когда они почувствуют на себе дыхание новой, еще не созданной жизни. «Да чего жарко внизу, словами не описать», — произнес голос. Джим улыбнулся, не оборачиваясь. Шкипер показал заговорившему неподвижную шерсть своей спины. У ренегата это было в обычае. Сначала подчеркнуто не замечать человека, а потом вдруг повернуться к нему и, вперев в него уничтожающий взгляд, разразиться мощным, хлещущим, как из водосточной трубы, пенистым потоком ругательств. Но сейчас шкипер только угрюмо хрюкнул. На лестнице, ведущей к мостику, стоял, теребя в мокрых руках грязное полотенце, второй механик. Нисколько не смутившись, он продолжил песнь своих жалоб. «Тем, кто наверху, хорошо. Только разрази его гром, он не знает, какой от них прок. Механики, бедные черти, заставляют корабль двигаться, и со всем остальным тоже бы справились. Право слово». «Заткнитесь!» — равнодушно рыкнул немец. «Заткнуться? Конечно! А чуть что вы к нам побежите, разве нет?» — не унимался второй механик. За эти три дня он, дескать, уже почти сварился, и теперь ему нет дела до того, сколько он нагрешил, потому что там, куда плохие ребята отправляются, когда помрут, ему будет привычно. А еще, черт подери, он почти оглох от проклятого шума. Ведь эта дурацкая ржавая банка с поверхностным конденсатором громыхает внизу похуже, чем старая лебедка. Так что он уж и сам не понимает, зачем рискует собственной шкурой каждый божий день и каждую ночь. Зачем торчит среди этого хлама, которому давно пора на слом. Зачем возится с развалиной. Видно, таким уж отчаянным парнем он родился. Если при... «Где вы напились?» — спросил шкипер свирепо, но остался неподвижно стоять в свете Ноктоуза, как неуклюжая статуя человека, вырезанная из куска жира. А Джим все улыбался удаляющемуся горизонту. В сердце его теснились благородные побуждения, а в уме мысли о собственном превосходстве над окружающими. «Напился!» — дружески насмешливо повторил второй механик. Он повис на перилах, за которые держался обеими руками, напоминая тень на гнущихся ногах. «Уж точно не вы меня угостили, капитан! Вы, черт подери, скряга! Скорее дадите человеку умереть, чем предложите ему капельку шнапса! У вас, немцев, это зовется экономией, а мы говорим, пенни сбережешь!» «Фон потеряешь». Пьяница расчувствовался. Старший механик, славный малый, плеснул ему немного, но только разок. И это было еще в 10 часов. А сейчас попробуй подними старого плута с койки. 5-тонного крана будет мало. Спить себе сладко точно младенец с бутылочкой первосортного бренди под подушкой. Из толстой глотки командира Патны донесся глухой рык, а затем вырвалось слово «Швайне» — «свинья». Оно высоко воспарило и тут же опустилось. Точно капризное перышко от легкого дуновения. Шкипер и старый механик были давние приятели. Не один год служили вместе у лукавого старика-китайца в роговых очках и с почтенными сединами, который тот заплетал в косицу и перевязывал красным шелковым шнуром. В порту, которому Патна была приписана, считалось, что по части безостенчивого воровства эти двое ничегошеньки не упускали. Внешне они казались странной парой. У одного тусклый злобный взгляд и мягкая складчатая плоть, а у другого одни кости да провалы. Голова длинная, как у тощей старой клячи, впалые виски, впалые щеки и глубоко посаженные стеклянно равнодушные глаза. Однажды за некий проступок механика высадили на берег в каком-то восточном городе, то ли в Кантоне, то ли в Шанхае, то ли в Йокогаме. Он не считал нужным помнить ни место, ни причину своего личного кораблекрушения. Это было по меньшей мере лет 20 назад. Из снисхождения к юности провинившегося его тихо выкинули с корабля, и поскольку дело могло бы кончиться намного хуже, он не сохранил горестных воспоминаний об этом событии. Потом, вследствие расширения паровой навигации, механиков стало не хватать, и ему удалось снова получить какую-никакую работу. Встречаясь с незнакомыми людьми, он всегда уныло бубнил, что чего только не повидал в здешних краях. Движения его напоминали трепыхание скелета. Казалось, он вот-вот выпадет из одежды. Этот человек словно не ходил, а блуждал, в том числе и под световым люком машинного отделения. При этом он без удовольствия курил табак с примесью опиума в медной чаше на конце 4-футового мундштука вишневого дерева. Его тупоумное лицо принимало такой глубокомысленный вид, будто он, узрев в тумане проблеск истины, выстраивал на ее основе целую философскую систему. Вообще-то, не имея привычки щедро делиться с ближним своим запасами спиртного, в ту ночь старший механик нарушил собственные принципы и угостил помощника, малохольного сына Уопинга, который от неожиданности и крепости угощения сделался очень весел, смел и разговорчив. Ярость немца-ренегата достигла предела. Он дымился, как выхлопная труба. А Джим, находя эту сцену довольно забавной, не мог дождаться окончания своей вахты. В последние 10 минут она действовала на нервы, как ружье, дающее осечку. Эти люди не принадлежали героическому миру приключений, хотя и были неплохими парнями. Даже шкипер. Тут Джима затошнило от вида тучной плоти, колеблемой затрудненным дыханием и с бульканьем, исторгавшей грязные ругательства. И все-таки он был сейчас слишком полон приятной истомы, чтобы испытывать деятельную антипатию. Кто эти люди, не имело значения. Они могли задевать Джима плечами и в то же время его не касаться. Он мог дышать тем же воздухом, каким дышали они, и в то же время не иметь с ними ничего общего. Неужто шкипер в самом деле набросится на механика? Жизнь так легка, а он, Джим, так уверен в себе. Слишком уверен, чтобы черта, отделявшая его размышления от сна на ногах, была тоньше паутинки. Между тем, второй механик непринужденно перешел к рассуждениям о своей отваге и своих финансах. «Кто пьян? Это я-то пьян? Ну уж нет, капитан, таких речей я не потерплю. «Вам давно пора бы знать, что мой начальник за даром даже воробья не напоит. Провалиться мне на этом месте. Да и пить я умею, дай бог, каждому. Еще не сварено такое зелье, от которого у меня помутилась бы голова. Я могу хоть жидкий огонь лить себе в глотку и ни капельки не захмелею. Да если бы я подумал, что я пьян, то выбросился бы за борт, разделался бы сам с собой, мигом. А так, я с мостика не сойду. Где, как не здесь, вы прикажете мне дышать ночным воздухом? На палубе среди этого сброда? Нет уж. И не грозите мне, я вас не боюсь». Немец поднял тяжелые кулаки и беззвучно потряс ими в воздухе. «Страха я вообще не ведаю», — продолжал механик с энтузиазмом искреннего убеждения. «Иначе стал бы я возиться с этой гнилой развалиной. Ваше счастье, что на свете есть люди, которые не трясутся за свою шкуру. Если бы не мы, то где бы вы были? Вы и ваша посудина, у которой обшивка не толще бумаги. Где, я вас спрашиваю? Вам-то хорошо. Вы и такую выгоду имеете, и сякую. А я вкалываю за жалких $1500 в месяц на своих харчах. Спрашиваю вас со всем уважением. С уважением, заметьте. Кому не захочется бросить этакую негодную работу? Здесь ведь небезопасно, видит Бог. Только я из тех бесстрашных парней...» Механик отпустил перила и стал размахивать руками, словно очерчивая в воздухе фигуру, демонстрирующую величину и форму его бесстрашия. Слабый голосок срывался, и визгливые ноты протяжно разносились над морем. Чтобы придать своей речи пущую выразительность, оратор перекатывался с пяток на носки и вдруг опрокинулся головой вперед, как будто его ударили дубинкой по затылку. «Черт!» Хрипнул он, падая, после чего на секунду воцарилась тишина. Джим и шкипер одновременно пошатнулись, но удержали равновесие и застыли, словно окоченели, недоумевающие, глядя на невозмутимую воду. Потом они подняли глаза к звездам. Что случилось? Машины продолжали сипло гудеть. Неужто сама Земля оступилась? Шкипер и его помощник ничего не понимали. Неподвижность спокойного моря и безоблачного неба внезапно стала казаться ужасающе ненадежной, словно балансирующей на самом краю зияющей гибельной пропасти. Механик принял строго вертикальное положение и тут же снова осел, превратившись в бесформенную куль. «Что это такое?» — поинтересовался бесформенный куль приглушенным голосом. Где-то бесконечно далеко еле слышно прогрохотал гром. Донесся даже не звук, а скорее колыхание воздуха. Оно медленно замерло, и корабль отозвался. Как будто гром рычал не высоко в небе, а глубоко в воде. Глаза двух малайцев, стоявших у руля, блеснув, поглядели на белых людей. Но смуглые руки не выпустили штурвала. Острая металлическая скорлупка Патне приподнялась на несколько дюймов, гибко перекатившись с кормы на нос, после чего возобновила работу. Продолжила ровно резать морскую гладь. Дрожание под ногами больше не ощущалось. Внезапно вновь стало тихо. Можно было подумать, что корабль благополучно пересек узкую полоску вибрирующей воды и гудящего воздуха.